Глава 14. «Так что, господин хороший, барин велел передать, что доктор у нас свой имеется, и что в ваших услугах он не нуждается». Слуга неуклюже поклонился, сунул ожидающему в наемном экипаже посетителю его визитную карточку и повернулся, чтобы вскоре спрятаться от моросящего дождика под навесом обширного крыльца. «Погоди, дурень! Эй, слышь, погоди!» Седок неуклюже выбрался из экипажа и успел поймать слугу за широкий рукав крылатки, явно с барского плеча. «Я тебе, вахлаку, что передать велел? Что мне барыня молодая надобна, Анастасия Петровна? Что для нее у меня письмецо и посылочка имеется? А ты, дурень, только и запомнил, что я доктор? Я доктор патологоанатомии, не здешний. Доктор мертвых, чтобы тебе понятно было. У меня для барыни молодой письмецо. Вот я и взял на себя труд доставить». «Оно и видать, что вы приезжий, петербургских обычаев не знаете!» Угрюмо попытался отстраниться слуга. «Где ж это видано, чтобы молодая барыня со столичным воспитанием кому ни попадя на улицу выскакивала? Да еще и к потрошителю мертвяков, прости меня, душу грешную! Идите себе по-добру, по-здорову, сударь, пока я дворника не кликнул, а он городового не высвистел. Сказано вам, свой доктор есть, и ступайте себе!» «Хорошо. Ох ты и дурак, братец! Барина позови тогда!» Посетитель с выработанной годами ловкостью всунул таки слуге свою визитную карточку. «Или проводи к нему, убогий!» «Обедать барин с барыней сели! Никак невозможно позвать ихнюю милость! Ждите, коли охота!» Вырвав рукав из рук докучливого посетителя, слуга поспешно скрылся за дверью парадного особняка Белецких. Сплюнув с досады, посетитель несколько минут постоял под дождем, решая для себя — ждать или отказаться от выполнения не столь уж завидного поручения и уехать. И когда, уже решившись, полез в экипаж, с крыльца его окликнули. «Сударь, могу я узнать, в чем тут дело, собственно говоря?» На крыльце стоял господин в черной визитке и при аккуратной бородке. В руках хозяин, судя по властному тону, это был именно хозяин, комкал салфетку. Посетитель прикоснулся двумя пальцами к венскому котелку и шаркнул ногой. «Позвольте рекомендоваться, доктор Шлейзер из Варшавы. Предупреждая ненужные вопросы, я сразу и категорически заявляю вам, сударь, что не ищу практики или пациентов». «Тогда что вам угодно?» «Говорит ли вам что-либо имя Михаила фон Берга, сударь?» «Мишеля?» Хозяин невольно поглядел по сторонам, шагнул к посетителю. «Да, разумеется. Это жених моей дочери, сударь. Но могу ли я узнать...» «Можете, сударь. Вы все можете, если соизволите, в отличие от вашего глупого слуги, пригласить меня хотя бы в переднюю. Проехав черт знает сколько верст и сделав для вас же немалый круг, в Петербурге у меня совершенно иные дела. Поневоле, сударь, рассчитываю хотя бы на минимум внимания. Тем более, привезя вашей дочери известие от ее жениха». «О, прошу прощения, сударь. Дурак Ерони действительно ничего не понял. Прошу вас, проходите, доктор, Шлейзер, сударь. Это, в конце концов, не так и важно. Благодарю вас». В передний доктор Шлейзер только и позволил себе скинуть насквозь мокрый дорожный плащ и немедленно начал излагать порученное ему дело. «Вы есть господин Белецкий, отец Настеньки Белецкой, насколько я понимаю. Слушайте меня внимательно, сударь. Господин фон Берг, которого вы уже завтра, возможно, откажетесь признавать женихом вашей дочери, попал в большие неприятности. Я имел несчастье ехать с господином Бергом в одном вагоне Берлинского экспресса, когда он и какой-то господин азиатской наружности соизволили устроить на крыше вагона глупую дуэль на саблях. Подробностей я, к счастью, не знаю. После того, как поезд остановился, я был призван для оказания медицинской помощи вашему Бергу. Его ранения были столь глубоки и обширны, что для спасения жизни я потребовал немедленно предоставить для транспортировки раненого паровоз и довез господина Берга до Варшавы, признаться, совсем не надеясь на это. В Варшаве я надеялся передать истекающего кровью молодого человека в ближайшую больницу. Однако вокзальные извозчики, дежурившие на тамошнем вокзале в неурочный для прибытия поездов час, тотчас разбежались, заметив окровавленные носилки. И я смог нанять лишь какого-то селянина, который привез нас в монастырь сестер бенедиктинок. Слава Иисусу, при монастыре был приют для престарелых и убогих. А там вполне компетентный персонал сестер милосердия и даже два доктора, ушедшие от мира. Там я произвел единственно возможное, на мой взгляд, медицинское действие – ампутировал молодому человеку и без того почти отрубленную руку. И по прошествии двух дней оставил господина Берга на попечение этих самых бенедиктинок. «Весьма вам признателен, сударь, за сообщенное известие, однако...» «Погодите благодарить, сударь. Возможно, я привез в ваш дом вместе с письмецом и посылкой большие неприятности. Дело в том, что вся полиция в Варшаве нынче поднята на ноги и ищет того самого раненого молодого офицера. Думаю, что он имел неосторожность скрестить шпаги, или как это у вас дворян называется, не с тем противником. Короче говоря, полиция ищет и раненого, и доктора, подавшего ему помощь и доставившего его в Варшаву. То есть меня, сударь. Должен вам заметить, что нам, евреям, интерес полиции вовсе ни к чему. И я возблагодарил Господа нашего, что он сподобил уехать с вокзала всех извозчиков. Иначе я бы привез раненого в первую же ближайшую больницу. И полиция нашла бы и его, и меня. Сударь, сюда в любой момент может явиться моя дочь. Она, как вы можете себе представить, весьма опечалена исчезновением жениха. Ей вовсе ни к чему знать, что его ищет варшавская полиция. Изложите, прошу, ваше поручение как можно скорее. И если я могу чем-то отблагодарить вас... Я вас, как отца, прекрасно понимаю. Итак, молодой офицер взял с меня слово, что я доставлю девице Белецкой письмо, а также шкатулку, которой он весьма дорожил. Не думаю, что совершаю большой грех, отдавая все это не вашей дочери, а ее отцу. Ваша благодарность мне не нужна, сударь. Я лишь выполнил свой долг по отношению к умирающему. Единственное, о чем прошу вас, не сообщайте полиции обо мне. Вы сказали умирающему? Состояние Берга внушает серьезные опасения? Вы шутите, господин Белецкий. Серьезные опасения. Чтобы вы знали, я доктор патологоанатомии. Жених вашей дочери потерял столько крови, что хватило бы на троих. К тому же на операционный стол он попал через 5 часов после ранения. Скажу вам откровенно, мсье Белецкий, я и ампутацию его руки произвел скорее для очистки совести, чтобы попытаться сделать для молодого человека хоть что-то. Думаю, что вашей дочери стоит поискать другого жениха. Доктор достал из своего саквояжа запечатанный конверт, а следом тяжело брякнувшую стальную шкатулку. «Не смею более обременять своим присутствием, мсье Белецкий. Свой долг я исполнил, хотя уже потерял надежду это сделать из-за упрямства вашего слуги. Нет, я, конечно, попытался бы еще раз перед отъездом. Я, знаете ли, только на 3 дня в Петербург вырвался за химическими реактивами для своих покойников. Впрочем, вам это и вовсе ни к чему. Прощайте, сударь. От души надеюсь, что в знак благодарности вы не сообщите в полицию о моей роли в этом прискорбном деле. Не провожайте меня, сударь». Избавившись от посетителя, Белецкий унес письмо и шкатулку к себе в кабинет, предупредив горничную о том, что к столу он не вернется. Заперев дверь на ключ, он долго рассматривал конверт и шкатулку. И, наконец, решившись, вскрыл письмо, адресованное его дочери. «Милая Настенька, любовь моя, ты получишь это письмо в том случае, если судьбе будет угодно отвернуться от меня. Долг дружбы вынудил меня вызвать на поединок очень нехорошего человека, который имел намерение погубить моего друга, о котором я тебе много рассказывал, и которого даже пригласил на нашу с тобой свадьбу. Поверь, я не мог поступить иначе. В противном случае мой друг, японский подданный господин Эномото, неминуемо попал бы в немилость к нашему государю и, как следствие, в Петропавловскую крепость. Поверь, Настенька, ты знаешь, я не принадлежу к любителям громких слов. Но если бы я не принял меры к тому, чтобы остановить злого человека, скорее всего, серьезно пострадали бы и интересы России. То, что ты получил это письмо, скорее всего, наилучший выход из ситуации, в которую я поставлен силою дружеских уз, связывающих меня с господином Эномото. Ибо в случае, если мне удастся победить Осикаго в честном поединке, меня самого ждала бы каторга, поскольку этот господин пользуется дипломатической неприкосновенностью. Прощай, милая Настенька. Прощай и помни, что я любил тебя более всех на свете. К моему письму приложен запечатанный конверт без надписи. Это из предосторожности. Никто, кроме господина Эномото, не должен узнать сию тайну. Конверт, равно как и шкатулку, следует передать господину Эномото, японскому посланнику, на Дворцовую набережную, дом 12, в собственные его руки. Я прошу и умоляю тебя сделать это, ибо в противном случае напрасной будет и моя смерть, и наше погубленное счастье. Многократно целую твои тонкие нежные пальчики, любовь моя. Твой навечно, Мишель фон Берг. Перечитавший письмо 2, тайный советник Петр Романович Белецкий крепко задумался. Он ничуть не жалел о том, что, презрев приличие, вскрыл письмо, адресованное дочери, и узнал прежде нее, таким образом, по меньшей мере, 2 известия, имеющие к его семейству самое прямое отношение. Одно из этих известий на днях, правда, обозначилось самым неприятнейшим для него образом. Не далее, как третьего дня, к нему в штаб корпуса инженеров МПС с утра пораньше заявился некий субъект. Субъект был одет в партикулярное платье, однако при этом отличался военной выправкой. И настолько, что делопроизводитель присутствия главноуправляющего корпусом, докладывая Белецкому о незваном посетителе, не удержался. «Жандарм, к вашему превосходительству, имеет бумаги от земельного комитета, однако физиономия, Петр Романович, самое что ни на есть жандармская. Прикажете передать, что заняты?» «Жандарм, говоришь, Елистратов? Ха, ну и дела. Поскольку мы перед их ведомством вины не имеем, надо бы принять. Проси, черт с ним». Посетитель и впрямь оказался жандармским ротмистром, порученцем самого Потапова. Не ходя вокруг да около, ротмистр сразу обозначил суть дела, по которому явился. С его слов, нареченный жених единственной дочери главноуправляющего корпусом инженеров Белецкого, прапорщик саперного лейб-гвардии батальона «Берг», совершил тяжкое преступление, оскорбляющее честь царствующего дома и затрагивающее государственные интересы державы. Подробности ротмистр сообщать категорически отказался. Лишь заявил, что гвардейский офицер Берг, пренебрегая присягой, в настоящее время скрывается от розыска. А посему для розыскных действий крайне важны любые сведения, могущие пролить свет на место пребывания упомянутого Берга. Не позволит ли господин Белецкий в свете важности проводимых розыскных действий поговорить с невестой упомянутого преступника, то бишь с его дочерью Анастасией? Разумеется, в присутствии отца, тайного советника Белецкого. Все существо тайного советника Белецкого, разумеется, поначалу восстало против впутывания его Настеньки в какие-то грязные игры с розыском, следствием и государственным преступником Бергом. Встав с кресла и оперевшись костяшками пальцев на служебный стол, Белецкий так и заявил жандармскому ротмистру. Ни в коем случае. Он не может позволить впутывать невинную дочь в какие-то там полицейские истории. Что же касается упомянутого Берга, то последний раз его дочь виделась с ним дней этак 10 назад, и с тех пор никаких известий от него не получала. Ротмистр, ухмыльнувшись, напомнил. «Не судите, мол, опрометчиво, господин Белецкий. Нынешняя молодежь, чтоб вы знали, господин тайный советник, знает множество тайных способов общения, недоступных пониманию достопочтенных отцов. Нет, боже упаси, он ни в чем не подозревает дочь тайного советника. Однако, выполняя поручение самого высокого начальства, должен лично убедиться. Понимаете, лично, господин Белецкий, что ваша дочь не имеет даже самого косвенного отношения к данному делу». Белецкий продолжал протестовать против беседы его Настеньки с жандармскими дознавателями. Тогда ротмистр, не теряя времени на дальнейшие уговоры, встал, откланялся и направился к выходу. Лишь на пороге, чуть задержавшись, он заявил, что прямо отсюда направляется к самому министру путей сообщения по Сьету. И что реакцию министра на сообщение о том, что господин Белецкий препятствует проведению розыска, санкционированного самим государем-императором, предсказать никак невозможно. Пришлось соглашаться. А что оставалось делать? Не откладывая дел в долгий ящик, к дочери поехали прямо со службы. По дороге ротмистр мягко порекомендовал не открывать Настеньке жандармского источника интереса к ее жениху. «Кем же вас представить прикажете?» — сумрачно поинтересовался Белецкий. «Моим сослуживцем? Невесть, откуда появившимся кузеном?» «Лучше всего военным ревизором. Скажите дочери, что проводится внезапная инспекция всех расквартированных в Санкт-Петербурге гвардейских частей, и что в саперном батальоне, коему приписан Берг, обнаружена крупная недостача финансовых средств. Он ведь, если мне не изменяет память, исполнял должность финансиста батальона». «Вам бы да еще память изменяла», — невесело хмыкнул Берг. «Неужто хотите объявить моей дочери, что ее жених — казнократ? А ежели впоследствии выяснится, что Мишель вообще ни при чем? Насколько я понимаю, его злоумышление на государеву честь и достоинство пока вообще, как говорится, по воде вилами писано». «Ну, не совсем вилами. И не совсем по воде. Однако, не скрывайся он от розыска, положение стало бы гораздо яснее», — уклончиво ответствовал жандарм. Как и следовало ожидать, дочь Настенька на известие о том, что ее Мишеля как подозреваемого в воинском преступлении ищет полиция, отреагировала очень бурно. Были и слезы, и клятвенные заверения в том, что она не скажет ничего, что может повредить жениху, потому как уверена, что Мишель просто не мог сотворить ничего такого. Ротмистр, как оказалось, был не только весьма терпелив, но и умудрен немалым житейским опытом. Охотно согласившись с Настенькой в том, что обвинение чудовищно и что здесь наличествует некая фатальная ошибка, он, тем не менее, сумел добиться от нее некоторых подробностей, ранее к немалой досаде Петра Романовича ему неизвестных. Выяснилось, к примеру, что Настенька дважды получала от жениха телеграфные депеши, посланные на главную почтово-телеграфную контору северной столицы до востребования. Уступая настоятельному требованию жандарма, Настенька принесла порученные из Берлина и Парижа депеши. Морщась от стыда, Петр Романович прочел их первым. Ничего, кроме признаний в любви, строчки телеграмм не содержали. Мысленно перекрестившись, Белецкий передал бланки депеш Мишеля Берга ротмистру. Жандарм глянул на телеграммы мельком, не приминув извиниться за вынужденное вторжение в личную жизнь. Было видно, что он и не ожидал найти в переписке каких-либо откровений. Он немедленно откланялся и лишь на прощание, со значением поглядев на воспрявшего духом Белецкого, настоятельно порекомендовал ему немедленно сообщить ему, ежели пропавший прапорщик Берг даст о себе каким-либо образом знать. Теперь же Петру Романовичу Белецкому после визита доктора Шлейзера предстояло решить сразу две проблемы. Сообщать ли Настеньке о том, что ее жених смертельно ранен и, вполне возможно, уже не пребывает в живых? А во-вторых, следует ли уведомлять полицейские власти и в первую голову крайне неприятного ему жандармского ротмистра о местонахождении Мишеля Берга? С известием о ранении Берга Белецкий, почти не размышляя, решил повременить. Довольно быстро была им решена и вторая дилемма. Содержащиеся в его письме сведения об угрозе интересам России были весьма серьезны. Тайный советник Белецкий давно уже составил свое мнение о женихе дочери и считал его думающим человеком, неспособным на вертопрашество. К тому же странный посетитель и не сообщил ему о точном местонахождении Мишеля, лишь упомянув некий монастырь сестер бенедиктинок близ Варшавы. Ну а раз не сообщил, значит и жандармам сообщать нечего. Конечно, жандармы, попади им в руки визитная карточка этого шлейзера, мигом сыскали бы и его, и монастырь. Погодите-ка, а где сия визитка? Похлопав себя рассеянно по карманам, Белецкий тут же обнаружил чуть подмокшую и смятую визитку на столе, рядом с таинственной шкатулкой. Походя решив две наиважнейшие проблемы, Петр Романович Белецкий принялся решать и третью. Передавать ли полученную шкатулку дочери, а потом и адресату? А если доставлять ее в резиденцию японского посланника, то как прикажете это сделать, чтобы не привлечь внимание жандармов? Шуму в Петербурге прибытие сюда японского посланника в свое время наделало изрядного. Свет столичного общества, заинтригованный таинственной Японией и весьма экзотической личностью самого чрезвычайного и полномочного посла, прилагал множество усилий, чтобы попасть на балы и приемы, где можно было воочию лицезреть его. Интерес к японскому посланнику подогревался и явным благоволением к нему самого государя. В столичных салонах только и было разговоров о том, что японский дипломат по меньшей мере дважды в неделю по личному приглашению Александра навещает монаршее семейство в его дворцах, участвует в чаепитиях, составляет государю и императрице партию в домашних карточных играх. А раз в неделю его высокопревосходительство вице-адмирала Энамото непременно видели в императорских театральных ложах. Разумеется, наслышан был Белецкий и о дружбе Мишеля с японским вице-адмиралом, чем втайне немало гордился. Они и в свете тоже немало судачили. Об истоках этой дружбы высказывались самые различные, порой просто невероятные предположения. Белецкий, к примеру, своими ушами слышал утверждение и о том, что и в Париже прапорщик саперного лейб-гвардии батальона Михаил Берг был послан весной на встречу с японцем нарочно, якобы для того, чтобы предупредить международный скандал и сближение японского посланника в Париже с коварными британцами, коих весьма возмущала активная политика России на ее восточных рубежах. Услыхав в первый раз сию нелепицу от супруги товарища министра путей сообщения Якобса на журфиксе, дважды в месяц устраиваемом в его особняке, Белецкий про себя усмехнулся. И, сохраняя на лице серьезное выражение, не преминул поинтересоваться. А кем, собственно говоря, младший офицер Берг мог быть послан в Париж? «Ну, Петр Романович», — протянула дамочка, — «этот вопрос следовало бы адресовать скорее вам, либо вашей очаровательной дочери, от которой у Мишеля просто не должно быть тайн». «Мне интересно ваше мнение, драгоценнейшая Софья Эммануиловна. Кем все-таки, по-вашему, могла быть доверена столь ответственная миссия? Министерством иностранных дел? Лично канцлером? И почему подобная миссия была доверена саперу? И к тому же младшему офицеру? Согласитесь, Софья Эммануиловна, тут какая-то натяжка. С одной стороны, вице-адмирал японского флота, а с другой — прапорщик. Как вы сами-то полагаете?» «А может...» — Белецкий страшно округлил глаза. А может, это было личное поручение государя-императора?» Почувствовав издевку, Софья Эммануиловна вспыхнула, пробормотала что-то про тайны совсем ей неинтересные и поспешно отошла к другим дамам. Вертя перед глазами стальную шкатулку, Белецкий продолжал размышлять о предстоящей ему нелегкой задаче. В свете гибели секретаря японского посольства и усиленного розыска человека, причастного к ней, тайный советник нисколько не сомневался, что его визит в резиденцию послания останется незамеченным. Вряд ли, конечно, жандармы выставили вокруг особняка на Дворцовой набережной часовых либо соглядатаев. Однако в самом доме наверняка есть глаза и уши голубых мундиров. К тому же неизвестно, как отреагирует сам господин Инамото, когда ему сообщат о визите будущего родственника человека, причастного к смерти секретаря посольства. Пожалуй, что и не примет. Кто их, дипломатов, знает? Да и стоит ли эта шкатулка того, чтобы он, главноуправляющий корпусом железнодорожных инженеров и без пяти минут товарищ министра путей сообщения, рисковал своим положением, репутацией, а паче того своим будущим? Вспоминая значительное выражение лица жандармского ротмистра, Белецкий не сомневался. Если такой субъект пронюхает, что его ведомство попытались обойти на повороте, неприятности гарантированы. Может, стоит заглянуть в шкатулку? Один грех на его душе уже имеется. Письмо-то Настеньке он вскрыл и прочел. Белецкий, воровато оглянувшись на запертую дверь кабинета, вставил найденный в конверте ключ в скважину и покрутил его. Звонко щелкнув, крышка шкатулки слегка приподнялась. Нагнувшись и не притрагиваясь к шкатулке, Белецкий попробовал заглянуть внутрь. Внутри лежала толстая пачка исписанных бумаг, а под ними виднелись краешки нескольких фотографий. Тут же, устыдившись своего порыва, Белецкий поспешно запер шкатулку и спрятал ключ обратно в конверт с письмом Настеньке. Плюнуть на все, заклеить конверт и отдать дочери? Настенька непременно постарается выполнить поручение жениха. Помчится в посольство, наговорит чего доброго дерзостей, попадет на заметку жандармам. А перво-наперво узнает о том, что жених, скорее всего, уже погиб. Такую боль причинять любимой дочери Белецкий никак не мог. Значит, надо все делать самому. Отперев дверь кабинета, Белецкий позвонил колокольцем и велел появившемуся слуге попросить подняться к нему молодую барыню. Надо как-то порасспрашивать дочь. Может, Настенька наслышана от Мишеля о каких-то привычках его японского друга. О местах прогулок, например. Надо бы как можно осторожнее повыведать об этом. Иного способа повидаться с посланником Белецкий, как ни старался, выдумать не мог.